Глава 12. Аврора. Для собак я хозяйка. Двор я знаю как свои 5 пальцев. Поэтому прошмыгнуть незаметно мимо охраны не составляет труда. Осторожно крадусь к дальнему углу сада. Здесь в заборе есть скрытый от посторонних глаз лаз. Я им пользовалась в детстве, когда сбегала из дома, чтобы погулять с друзьями. Потом выросла и начала пользоваться дверью. Не думала, что когда-нибудь он мне еще пригодится. «Давай быстрее!» Влад освобождает просвет в заборе и протягивает мне руку. «Сейчас». Отдаю ему небольшой рюкзак и следом выбираюсь сама. Жених тянет меня в тень. Затем за угол и к припаркованной у соседнего забора машине. Мокрый снег неприятно сыплется на голову. Зябко ёжусь и кутаюсь в капюшон. «Тебя никто не видел?» Оборачивается Влад. «Нет, я аккуратно». «Молодец». Он помогает мне сесть на заднее сиденье. Сам садится рядом и называет водителю незнакомый мне адрес. «Куда мы?» Взволнованно спрашиваю и дышу на озябшие пальцы, чтобы хоть немного их согреть. «Я снял квартиру посуточно». Влад заботливо берет мои руки в свои и растирает, помогая согреться. «Спасибо». Робко улыбаюсь и прижимаюсь к нему теснее. «Почему не к тебе?» «Там нас будут искать в первую очередь». Улыбается он, а я чувствую себя дурочкой. «Конечно, Влад все продумал, а я не в том состоянии, чтобы просчитать дальнейшие ходы». Я устала и раздавлена. На плечи будто давит многотонная плита. Хочется просто почувствовать себя в безопасности. Лечь и не шевелиться. А не мыкаться по съемным квартирам. Но от меня сейчас мало что зависит. Может, поедем к твоей сестре? Все же предлагаю я. Какой сестре? Хмурится Влад, а я снова ощущаю, что ляпнула какую-то глупость. Но это не так. Я сама несколько раз давала ему деньги для перевода сестре. У тебя их много? Подозрительно кашусь на него. Та, что болеет. «А, нет, не стоит». Безразлично отмахивается он. «Она сейчас в больнице». «Ясно». Вздыхаю огорченно. «Я думала, познакомимся, наконец». «Обязательно, но не сегодня». «Хорошо». Отворачиваюсь к окну. Опять ничего не получается. Между нами словно вырастает стена непонимания. Раньше такого не замечала. Да и Влад был как будто бы другим. А может, я просто устала. «Переведи мне денег, надо квартиру оплатить». Голос Влада беспардонно врезается в мои мысли. Неприятный озноб пробегает по спине, а ладони становятся влажными. Я не могу. Оборачиваюсь к нему. Я же говорила, мой телефон у Тагаева. Чёрт, а карта? В телефоне. Пожимаю плечами. Я приняла решение, что если пойду за Владом, то без денег. Их я оставила Камалу. Если так нужна ему, то сделает все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Я верю, что он сможет. Вот же. Тихо матерится Влад. Чем ты думала? «На что мы жить будем?» «Ты же сказал, все устроишь». Ошарашенно хлопаю ресницами. Еще не поздно вернуться. И мне эта идея уже кажется более здравой. Недоверие к жениху растет с каждой минутой. А может, я просто слишком мнительная? Надо успокоиться и взять себя в руки. «Ладно, разберемся. Влад обнимает меня. «Не переживай». «А я не могу не переживать. Мне теперь в каждом жесте мерещится какой-то подвох. Расслабиться не получается совсем. Где мой паспорт?» «У меня». Влад хлопает по грудному карману. «Завтра поедем в ЗАГС и еще в одно место». «Какое?» Настораживаюсь я. «Сюрприз. Завтра все». Сухие губы врезаются в висок. «Доверься мне, все будет хорошо». Вздыхаю и киваю. Выбора все равно нет. Решение принято, и обратно не отмотать. Такси останавливается около серой мрачной пятиэтажки, по ощущениям, где-то на краю географии. Опасливо смотрю в окно и не хочу туда выходить. Темно и страшно. Влад выходит первым и протягивает мне руку. С сомнением смотрю на него, но все же решаюсь и выхожу на улицу. Вместе мы поднимаемся по обшарпанной лестнице на 5-й этаж. «Сейчас». Влад суетливо шарит по карманам и находит ключи. Открывает одну из деревянных дверей и пропускает меня вперед. Включаю свет и придирчиво осматриваю помещение. Небольшая комната и такая же крохотная кухня, санузел совместный. Все это не грязное, а какое-то неопрятное. Не хочется ни к чему прикасаться. «Ты хочешь ночевать здесь?» Разворачиваюсь к Владу, не скрывая брезгливую дрожь. «Что не так?» Хмыкает он и вопросительно дергает бровью. «Как-то непривычно. Нахожу самое безобидное слово. Зато дешево». Пожимает плечами и проходит на кухню. «Нам же надо экономить». «Хорошо». Вздыхаю я, но стянуть ботинки так и не решаюсь. Куртку вешаю на крючок, а дальше иду в обуви. «Побудь здесь, а я пока схожу деньги со своей карты, сниму и поесть нам куплю». говорит Влад и возвращается опять к двери. «Нет, я не останусь. Бегу за ним. Можно я с тобой?» «Авка, ну ты что?» Он за плечи останавливает меня. «Это опасно. А здесь тебя никто искать не будет». В его словах есть логика, но мне сложно ее принять. Усилием воли опускаю Влада из квартиры и остаюсь в этой клоаке одна. Прохожусь по всему периметру, внимательно изучая стены. В большинстве своем это ободранные обои и облупившаяся краска. Сколько мне здесь находиться? Влада долго нет. Мне страшно и холодно. Устаю ходить из стороны в сторону и забираюсь на диван с ногами. Накрываюсь своей же курткой, прислушиваюсь к каждому шороху и невольно плачу. Слезы сами собой текут по щекам. Решение сбежать больше не кажется таким уж замечательным. Но что я могу? Телефона нет, номера Камала тоже. Не знаю, сколько проходит времени. Кажется, я успеваю задремать, когда щелкает замок. По инерции подпрыгиваю на диване и вылетаю из комнаты. Влад стоит в прихожей, с бумажным пакетом из фастфуда. «Где ты был так долго?» Схлипываю жалобно и кутаюсь в куртку. «Банкомат искал. Представляешь, смог снять только десятку, а потом он карточку сожрал и больше не отдал». Недовольно ворчит Влад, не обращая на меня внимания. «Не может быть. Заблокировали мой счет. Главное, чтобы нас в покое оставили. Замечаю раздраженно и ухожу на кухню». «Да-да, только как мы жить будем?» Влад следует за мной. Ставит на стол пакет и достает бургеры. «Как все, работать?» «Ладно, давай поедим и спать». Да уж, не так я себе представляла нашу совместную жизнь. И дело совсем не в этой убогой квартире. Я просто не чувствую от Влада тепла. Он словно отстранился от меня. Или так было всегда, а я просто не замечала очевидного. Мы спим на разложенном диване в одежде. Влад храпит, прижимая меня к себе. А я не могу сомкнуть глаз. Мне неуютно и неудобно. А рядом с ним еще как-то странно. Хочется отодвинуться подальше, но некуда. Кое-как засыпаю под утро, а когда просыпаюсь, Влада снова нет. Почему не разбудил? Мог хотя бы записку оставить. Опять я схожу с ума в четырех обшарпанных стенах. Жду пропавшего жениха и переживаю за него. Вдруг его поймали люди Камала и теперь пытают. Влад появляется только к вечеру. Злой как черт, но с очередным быстрым ужином. Я не люблю такую еду, но выбора-то нет. «Какого хрена, Ава?» Накидывается он на меня и швыряет паспорт на стол. Что случилось? Отшатываюсь по инерции. «Твой паспорт недействительный!» «Как? Ощущаю себя инопланетянкой». «Я не знаю». «Не расписаться, не взять кредит мы не сможем!» Влад распаляется все больше. А мне становится не по себе. Это не мой жених, а какой-то другой человек. Я не знаю его совершенно. «Какой кредит?» Шепчу едва слышно и прижимаю паспорт к груди. «Да это так, к слову!» Зло отмахивается Влад и с грохотом садится на табуретку. «Что теперь делать?» «Не знаю. Мне надо подумать». В моей голове много вопросов, но я не решаюсь их задать и ухожу в комнату. Забираюсь на диван, накрываюсь и пытаюсь хоть немного расслабиться. Мне плохо и страшно. Я не понимаю, что происходит. Не знаю, что будет завтра. Из понятной и размеренной моя жизнь превратилась в хаос. Но самое страшное, что мне все равно. С каждым днем я словно все больше впадаю в апатию. Прикрываю глаза и стараюсь уснуть. Получается, но не сразу. Мне неожиданно снится Камал. Его сильные руки, когда держал меня на коленях и кормил бульоном. Хорошо, спокойно. И совсем не страшно. Но я сама отказалась от этих рук. Распахиваю веки и тяжело дышу, отгоняя остатки странного сна. Сажусь и притягиваю колени к груди. Все это очень нервирует. Я и так не могу собрать себя воедино. Весь день проводим с Владом вдвоем, и меня немного отпускает. Он снова заботливый и внимательный. Я успокаиваюсь и даже начинаю верить в светлое будущее. Только просыпаюсь опять одна. «Почему, говоришь, отец тебя хотел выдать замуж за Тагаева?» Влад входит в комнату и приносит мне кофе. Не самый вкусный, но лучше, чем ничего. «Спасибо». Немного отпиваю из кружки и смотрю на жениха. Боялся, что его конкуренты меня сожрут. «Ты знаешь их имена?» Нет, никогда не интересовалась. Немного лукавлю. Все же слышала несколько фамилий особо опасных людей. Кстати, Тагаев был в том числе, но отчего-то не хочу говорить Владу. Четкой причины нет, просто прислушиваюсь к интуиции. «Ладно, есть у меня одна идея». Тянет довольно он и как-то хищно оскаливается. Мурашки бегут по позвоночнику, а сердце пропускает удар. «Какая?» Нервно сглатываю я. Будь дома, я скоро вернусь». Он одевается и быстро уходит. А я остаюсь в неведении. Что мог задумать Влад, не имею понятия. Но мне все это заранее не нравится. Кожей чувствую подвох и опасность. Надо выбираться отсюда. Подхожу к двери, та закрыта. Ключей у меня нет. Пятый этаж. И окна выходят на какой-то пустырь. Так себе район. Стараюсь не паниковать, но с каждой минутой получается все хуже. День проходит в томительном ожидании жениха. Он возвращается только под вечер, но довольный собой. «Все, я договорился», — извещает Влад и падает спиной на диван. «О чем? С кем?» — непонимающе смотрю на него. «Зачем ты меня запер?» Звучный стук в дверь заставляет вздрогнуть и обернуться. «Это за нами», — сухо констатирует Влад. «Ничего не понимаю. Что он задумал?» Панический ужас охватывает меня и сотрясает тело, будто в лихорадке. «Кто это?» «Влад, мне страшно». В ужасе смотрю на жениха, он как-то коварно ухмыляется.